Джузеппо промолчал весь процесс, не общаясь ни с адвокатами, ни с товарищами по скамье подсудимых. Суду он всегда отвечал бессловесно, просто мотая головой в отрицательном или положительном смысле. И все, не только суд, считали, что угрюмый молчун откажется от последнего слова. А он встал. «Я маленький народ, но я отдельный народ». Не очень понятно, начал Теппу. «Я всю жизнь прожил на Успенке, где все жили как одна семья. И когда у меня все померли от холеры, меня взял Кузьма Иванович Солдатов. Я ему низко кланяюсь. Успенка называла меня Степой. Но она знала, что я Фин Тепра Секола. И уважала этого финна. Почему же вы власти не уважаете, маленькие народы? Почему же вы не судите самих себя, а судите меня за то, что я убил убийцу моей любимой? Я тихо жил всю свою жизнь. Я носил рояли на плечах. Следил, чтобы люди честно мерились своей силой, и мечтал, что у меня будут белые мальчики и черные девочки. Я защищал свое право на такую мечту, а вы обвиняете меня за то, что я не хотел мечтать, как вы. Можно силой заставить повиноваться. Силой заставить кричать «Ура!». Может быть, даже любить можно заставить силой. Но мечтать заставить нельзя. Это же невозможно. Просто никак невозможно заставить других мечтать о том, о чем мечтаете вы. Вы, конечно, поняли, что это не буквальная речь Теппо Раасеколы. Это листовка с его речью, выпущенная на следующее утро. Теппо говорил медленно и скверно, но он высказал именно эти мысли, и их всего лишь складно изложили. В то время не было магнитофонов, стенографисты не потрудились записать последние слова подсудимых. В протоколе суда обозначена лишь сама суть, и поэтому сохранились они только в листовках, выпущенных по горячим следам. Я не знаю, кто выпускал эти листовки, но мне точно известно, кто редактировал их, облекая в логическую форму взволнованную и чаще всего рваную речь подсудимых. Ольга Федоровна Алексина. Я с глубокой благодарностью склоняю голову и перед ее светлой памятью, и перед ее трагической судьбой. Теппо Раасекола скорее удивил, чем устыдил, а тем паче заставил призадуматься. Высокий суд еще не понимал, что судить следует человека, а не должность, что кроме русских, французов, немцев да англичан, есть еще люди, такие же, не лучше и не хуже, которые живут и даже, представьте себе, желают, чтобы к ним обращались по-человечески. Нет, еще угар великой державы кружил головы. И горькая речь финна не была воспринята теми, кто вершит судьбу, но те, кто от нее страдает, прекрасно поняли чужие страдания. Листовка слегка отредактированного последнего слова Степы с Успенки —